облаке белом я в небе летал. И книжки смешные мне ветер листал. На облаке белом верхом я летал, мороженым ласточек всех угощал, мороженым ласточек всех угощал. На облаке белом я долго летал, иголкой на облаке дырки латал. Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, во сне.